Импульс Уилсона разрушит инфраструктуру, никого не убив и не покалечив. Правда, жертв среди населения может казаться много, чрезвычайно много, однако это будут косвенные жертвы вследствие разрушения инфраструктуры. Комичная сторона грядущего удара. Жители городка, через который ежедневно проходило 2 триллиона виртуальных долларов, останутся только с теми деньгами, что в их бумажниках. Не будет ни банков, ни денежных автоматов. А с другой стороны, деньги не понадобятся. Где их тратить? Кассовые аппараты и считывающие устройства для кредитных карточек тоже будут из строя. Двери, которые открывала и закрывала электроника, останутся в той позиции, в которой их застанет импульс трансмиттера. Многие придется снимать с петель, выламывать или даже взрывать. Уилсон с улыбкой представил себе грядущую неразбериху в окружной тюрьме, которая тоже попадала в пределы импульсного удара. Что будет с тамошними воротами, дверями и решетками? Ведь ныне все это хозяйство контролирует компьютер. Не исключен массовый побег заключенных. Или наоборот, массовая истерика, то и гибель за наглухо закрытыми запорами. Электроника в современных легковых автомобилях отвечает за тормоза и за рулевое управление, не говоря уж о топливных инжекторах. Когда двигатели внезапно вырубятся, машины еще будут двигаться. Опытный водитель отреагирует быстро и ситуация исправится, но много ли их на улицах, по-настоящему опытных и сообразительных? Что касается грузовиков, там за рулем сидят бывалые ребята, но даже наличие гидравлической тормозной системы их не спасет. Инерция грузовика слишком велика, мало кому удастся вовремя остановить машину. Значит, грузовики уподобятся неуправляемым ракетам. Хорошо бы несколько бензовозов стали причиной впечатляющих пожаров. Цистерна с какой-нибудь жуткой ядовитой жидкостью тоже пришлась бы весьма кстати. Но, впрочем, заранее ничего предугадать нельзя. Все зависит от того, какие машины во время импульса столкнутся или во что-то врежутся. Так или иначе, тысячи безнадежно остановившихся автомобилей серьезно затруднят действия спасателей. Если в зоне действия электромагнитного импульса случится пролетать самолет, то он рухнет на землю. Среди косвенных жертв будут люди с электронными стимуляторами сердца. В связи с прекращением подачи электроэнергии и отказом всей электроники, городская больница превратится в бойню. Везде, где жизнь больных висит на аппаратах, будут многочисленные трупы. На хирургических столах, в блоках интенсивной терапии. Многие важные двери заклинит, в лифтах застрянут больные, которые не выживут без срочной медицинской помощи. Словом, Уилсон предполагал самые разнообразные последствия. Чтобы предусмотреть все, понадобилась бы целая группа исследователей. Что случится с главной целью, банковскими суперсистемами, тут Уилсон мог только гадать. Подобные стратегические объекты, вне сомнения, защищены от электромагнитного импульса по последнему слову техники. Однако трансмиттер мощнее нейтронной бомбы. Стало быть, банковские суперсистемы не устоят, только щит Теслы мог бы их спасти. Однако во всем мире только Уилсон знает, как построить щит Теслы. Как отреагирует мировая экономика на сбой в банковской системе? Наверняка существуют механизмы подстраховки на случай аварии стратегических узлов электронной банковской системы. Было бы сущим безумием их не иметь. Вместо реальных денег от банка к банку мечутся в киберпространстве триллионы гигабайт информации о сделках. Но если утратить эту информацию, будут потеряны реальные сотни миллиардов долларов. Неприятности последуют огромные. Однако сомнительно, что дело дойдет до настоящего финансового коллапса. Уилсон мог побиться об заклад, что все биржи во всем мире и все центральные банки будут вынуждены закрыться. Возможно, ненадолго. Однако сам факт этот породит панику среди акционеров. И покатится снежный ком. Любопытно проследить за развитием событий. По дороге домой, на ранчо, в ее машине будет постоянно включено радио. Глава 37. Дублин, 6 июня. На сайте города Фаллон Берг нашел адрес Мэнди Ренфро. Зато в банке данных были телефоны ее соседей. Ближайших из них Берг тут же обзвонил. Двое послали его куда подальше из опасения, что он какой-то мошенник. Третий не говорил по-английски. Весь вечер он дул пиво, посмотрел два футбольных матча и один баскетбольный. Потом переключился на канал Discovery, задремал и проснулся на программе о крестовых походах. «Нужно завязывать», — вяло подумал Берг, и пошел за новой банкой пива. Тут он стал до того противен сам себе, что его вдруг осенило. Если гора не идет к Магомету, значит, решено. Он летит в Штаты и там встретится с Мэнди Ренфро. Заказать билет и собраться в дорогу было легче легкого. Куда сложнее объяснить свое внезапное решение тестью. Берг с ужасом констатировал, что Уилсон стал для него навязчивой идеей. Одно дело слетать в Белград, на обратном пути скачив в Словению, совсем другое — переть в Неваду с угрожающей пометкой в американском паспорте. Это же граничит с психическим заболеванием. Томми Ахер не на шутку переполошился. «За каким чертом тебе в Америку?» — спросил он строго. «Если повезет, найду Джека Уилсона». «Чепуха! Никого ты не найдешь!» «Вполне вероятно, что его приемная мать, Мэнди, в курсе, где он. Тогда я смогу продать эту информацию Коваленко в обмен на возвращение к жизни нашей конторы». «Странная наивность. Если мне сегодня позвонит в дверь совершенно незнакомый тип из Америки с просьбой дать ему адресок и телефон Майкла Берка, я пошлю его куда подальше. С какой радости эта Мэнди должна отреагировать на тебя иначе? Ну, вот тебе и ну! А если ты каким-то чудом найдешь Уилсона, — продолжал наседать Томми Ахер, — что ты будешь делать?»